И до звезд дотянусь, обожгусь белым инеем, но к тебе возвращусь. Уплыву с серым облаком, а с ручьями вернусь. Упаду в траву сонную, но к тебе возвращусь. Самая желанная и верная, на любовь, а может, на беду. Свет, когда-то суеверно, украду тебя я, украду. Самая желанная и тебя я у себя, украду тебя.